и жесткий диск был немедленно изъят хозяевами. К их, надо сказать, немалому облегчению, поскольку они уже было заподозрили Тимура в бегстве с ценнейшими документами, а вот папки большей частью пропали. По сведениям секретарши и сослуживцев, которые ничего не знали об этой скрытой работе Тимура, он перед отъездом в командировку забрал какие-то папки домой, якобы поработать. Может, Тимур и вправду хотел поработать? Может, просто не хотел их оставлять в кабинете на время своего отсутствия? Оставалось гадать. Но только папок этих дома у него тоже нет. Их нет в квартире на Ленинском проспекте, их нет на даче, их нет нигде. Пропали. И теперь Кису предстоит их разыскать. «Имейте в виду, Алексей Андреевич», — говорил Борис, — «потенциальных врагов у Тимура Алимбекова было много. Узнай, кто о содержимом его досье, Тимура уже бы 100 раз попытались ограбить или убить. Но фокус в том, что Тимур не трепло, и никто о них не знал. До сих пор. А вот, видимо, произошла утечка информации, и кто-то захотел заглянуть в его папочки и, скорее всего, уничтожить их содержимое. А там наткнулся на остальные. И эти остальные наверняка целы. Информация, содержащаяся в них, бесценна. И тот, кто захотел уничтожить компромат на себя, наверняка решил сохранить компромат на остальных. Так что папочки где-то есть. Ищите, Алексей Андреевич». «Про бомбу скажи», — буркнул Валентин. «Про бомбу?» — обернулся на него Борис. «Ах, про бомбу! Вот что, Алексей Андреевич, тут еще одна деталька маленькая. Тимур обещал нам сюрприз преподнести. Говорил, что, мол, настоящую бомбу вам приготовил. Увидите, слюнки потекут от удовольствия. Но беда в том, что никто так и не узнал, о чем речь шла. То есть речь шла все о том же компромате, но что и на кого он разыскал, нам неведомо. И в каком виде эта бомба существует тоже. Задачка не из легких, понимаю. Но надо бы ее найти, бомбу-то. Постарайтесь, поможем всем, чем можем. А можем мы все». «Реми нужно продлить визу», — не замедлил воспользоваться Кис. Борис сморщил курносый нос. «Зачем он вам нужен?» «Он нужен Ксении, а Ксения нужна ему. Кроме того, он мог бы мне помочь». «Зачем посвящать в эти дела иностранца?» — снова наморщил нос Борис. «Он для вас даже более безопасен, чем я. Он не умеет читать по-русски и ваши секреты проведать не сможет. А голова у него толковая, мне будет очень полезен и в роли помощника, и в таком щепетильном деле вам подходит, если вы поразмыслите лучше всего». Борис посмотрел на Валентина, Валентин на Бориса и последний заключил. «Ладно, поможем с визой, позвоните мне завтра. Я скажу, куда и когда подъехать. Еще вот что. Мне нужно содействие милиции. В частности, надо попасть в квартиру Тимура. Она опечатана. Не знаю, как на Ленинском, а на Бережковской набережной опечатана. Можете смело входить в любую, если есть надобность. Проблем не будет. Содействие мы вам обеспечим». «Ну что ж», — поднялся Кис, разминая затекшие от неудобного сидения ноги. «Пока все. Если мне понадобится ваша помощь, я с вами свяжусь». «Вот по этому телефону», и Борис протянул ему клочок бумаги, на котором неровным почерком был записан номер его мобильного. Кис спрятал клочок в карман. «С чего собираетесь начать?» — спросил Борис. «Пока не знаю, надо подумать». «Что ж, подумайте, подумайте. Я полагаю, господин Кисанов, что вы человек достаточно умный и понимаете, что информация, которую вы получили от нас, строго конфиденциально». Кис промолчал. «Не слышу ответа». Кис почувствовал, как напряглись тела его собеседников. «Вы ведь собрали обо всех нас информацию, не так ли?» — сдержанно произнес Кис. «Тогда вы должны знать, что еще никто из моих клиентов не мог пожаловаться на разглашение своих секретов». С этими словами Кис направился к выходу. «Женя уже наверняка обернулся и ждет вас в машине у выхода», — произнес ему вдогонку Борис. «Дорогу найдете или проводить?» «Найду», — буркнул Кис. «Вот еще что!» Понесся ему вслед голос Валентина, и Кис остановился у дверей. «У нас есть подозрение, что Тимур из-под тишка пользовался собранной информацией в личных целях. Если бы проверка, которую мы начали, но не успели довести до конца, подтвердила это, то Тимур...» «Кто-то нас опередил, но он так и так был бы не жилец». «Что значит «пользовался информацией в личных целях»? То есть у вас есть версия, что он занимался шантажом?» «Версии будете строить вы, Алексей Андреевич, это ваша работа», — тихо произнес Валентин. «Но я хочу, чтобы вы поняли, хорошенько поняли одну вещь. Мы вам сказали, что мы люди культурные и без крайней необходимости никого не обижаем. Но если вы попытаетесь...» «Нет, если вы только вздумаете попытаться воспользоваться нашими досье, мы вас обидим, крепко обидим». «Ты, Валя, не можешь удержаться и не сказать гадость человеку». Кис с грустным осуждением покачал головой, словно перед ним был несмышленый пацан, этакий мальчиш-плохиш. «Или я похож на идиота? Или нужно больше ума, чем у меня есть, чтобы все понять о вашей культуре и о вас, культурных людях?» Пнув со злым наслаждением железную дверь, которая загудела и тяжело поехала на петлях, Кис окунулся в непроглядный мрак подземного коридора и побрел наугад, вытянув перед собой руки, громко чертыхаясь и матерясь. «А ты не выступай!» — разнеслось ему вдогонку по гулкому коридору. «Раз все понял, так и не выделывайся, а то...» Кис свернул на лестницу и так и не услышал, что будет, а то. Глава 13. Пока Ксюша отсыпалась, а Александра сторожила ее тяжелый похмельный сон, пока Реми ездил по адресу, указанному Борисом за продлением визы, Кис успел смотаться на Ленинский проспект. Он был разочарован. Дверь, обитая кожей, уступила ему через 10 минут. Но за ней оказалась другая дверь, на этот раз металлическая. Не вскрывать, не ломать сейфовые замки Кис не умел и вернулся домой, несолоно хлебавши. «Ванька, ты где, шалопай?» — зычно рявкнул Кис с порога. Встрепанный Ваня показался из дверей своей комнаты, потягиваясь. «Чего дрыхнешь с утра пораньше? Опять всю ночь тусовался?» «Ага», — зевнул он во весь рот. «В утке был». «Это еще что за шмасть такая?» «Голодная утка. Дискотека». «Ничего себе названица. Ты мне вот что скажи. Как уроки идут с Петровичем?» «Лучше некуда». «Ты серьезно? Он тобой доволен?» «Говорит, что до меня никому не удавалось заставить его уважать эту машину с искусственными мозгами». «Отлично. Иди спать дальше». «А? Понадобишься, разбужу. Хотя постой-ка. Ты там глянь, чего у Петровича в компьютере интересного для нас есть. Базы данных всякие, программы поиска, ну и сам понимаешь, что с этим надо сделать. С максимальной осторожностью, конечно, Петрович не должен». Ваня молча прошел к себе в комнату и вынырнул оттуда через мгновение, кинув веером несколько дискет на стол. «Чай не пальцем деланы», — важно заявил он и снова скрылся в своей комнате, на этот раз досыпать.